никогда тебя не брошу, мой нежный ангел во плоти. Ты у меня такой хороший, что без тебя боюсь идти. Шаги мои по-детски глупы, я как запуганный зверек. Огромным кажется под лупой мой самый яркий огонек. Я за тобой в пучину ада пойду, не глядя на других. И мне совсем, совсем не надо подарков щедрых дорогих. Но я ждала, того не зная, ждала и верила в тебя. Лишь тень надежды обретая, бросала все, все не щадя. Я никогда тебя не брошу, мой нежный ангел во плоти. Не потому, что ты хороший, я без тебя стою в пути.